когда британик велел долить немного холодной воды, сделал глоток и тут же потерял дар речи и ослеп. Я взял его чашу и принюхался. В то же мгновение у меня закружилась голова. Перед глазами все поплыло и меня вырвало. С тех пор я болен. И наверняка бы тоже умер, если бы сразу не исторг из себя яд. Я не верил своим ушам. Ты действительно думаешь, что он был отравлен? А ты сам Чет серьезно посмотрел на меня и ответил. Я не думаю. Я знаю. Не спрашивай меня, кто это сделал. Но только не подозревай Агриппину, потому что она сама страшно испугалась, когда все это случилось. Если твои слова правдивы, я все же склонен обвинить как раз Агриппину. Значит, можно поверить и в то, что она и впрямь отравила Клавдию, как продолжает утверждать молва. В миндалевидных глазах моего собеседника мелькнуло участие. «О, боги! Да ты сама наивность!» — воскликнул он. «Да все римские собаки собрались вокруг нее и завыли, как по покойнику, едва она ступила на форум после того, как преторианцы выкликнули Нерона императором». «Да, власть куда опаснее, чем я думаю», — сказал я. «Сколь бы ни были умны советники, бремя власти слишком тяжело, чтобы нести его в одиночку», — кивнул Тит. «Ни один из повелителей Рима еще не устоял перед соблазном использовать ее лишь себе во благо. Я долго болел, так что у меня хватило времени для размышлений, и все же я склонен доверять людям. Я и о тебе хочу думать только хорошее. Недаром же ты пришел ко мне, чтобы честно спросить об истине. Конечно, человек может притвориться, однако мне кажется, что тебя послал Нерон, желающий выведать у меня, что я думаю о смерти своего лучшего друга. Я знаю императора. Он полагает, будто подкупом заставит всех своих приятелей забыть о происшедшем. Он и сам хотел бы забыть об этом. Смотри, я держал наготове нож на тот случай, если бы ты попытался причинить мне вред. Он вытянул из-под подушки кинжал и отбросил его в сторону, показывая, что доверяет мне. Однако и в дальнейшем говорил очень взвешенно и каждым словом как бы убеждал меня в своей искренности. Мы оба вздрогнули, когда в комнату внезапно вошла нарядная девушка, за которой следовала рабыня с корзиной. Девушка-то была стройной, гибкой, как Диана, а лицо ее казалось властным и нежным одновременно. Волосы у нее были причёсаны на греческий манер, мелкими локонами. Она вопросительно взглянула на меня зелеными искрящимися глазами, и глаза эти были такими знакомыми, что я молча, глупо уставился на нее. «Ты не видел прежде моей двоюродной сестры Флавии Сабины?» — спросил Тит. «Она каждый день приносит мне еду, предписанную врачом, причем сама наблюдая за ее приготовлением. Не хочешь ли ты по-дружески разделиться на трапезу?» Я понял, что девушка — дочь Флавия Сабия, префекта Рима и старшего брата Веспасиана. Возможно, я уже встречал ее на каком-нибудь большом торжестве или в праздничной процессии, поскольку лицо ее казалось мне почему-то очень и очень знакомым. Я почтительно приветствовал Сабину, но слова мои прозвучали весьма невнятно, ибо у меня неожиданно пересохло во рту, так что язык едва ворочался. Я никак не мог заставить себя отвести от девушки взгляд. Ни секунды не колеблясь, она собственными руками расставила на столе блюда с простыми кушаньями. Вина не было и в помине. Я ел лишь из вежливости. Кусок застревал у меня в горле, а я по-прежнему все смотрел и смотрел на нее.